wanna dance. Yeah. Moving, grooving, slip and slide. Дзен не постиг, но и коров не пости. Желая жизнь послаще же сахарный тростник. В 31 во сне уже не вырасти. И не серчай, тут рэп мой чисто погостить. Наши стихи не стихнут, поверь мне. Тут от нервов пацаны худеют, как уверен. Когда через 15 лет наберу бро по ноке, услышу голос сына. Ва, ну какой ж ты древний. Хочу себе Марио Пьюза на пузо. Пиджак, как известно, вес приталил, круг общения сузил. Не догоняю универ, там Кузю шуток емких. Да со времен я Кузя, но Кузя домовенка. И как местами тексты не меняй, хоть ставь за бахой. Уверен, братики, втроем для тебя хит за бахой. Тут смысл ровный, как и трюки, но по линейке. Алма-Ате, России, всей Баку, салам алейкум. Hustle hard in this game to survive. Cause if you want me to give it to you, come on, let's ride. Throw your motherfucking hands in the sky. Now throw your hands in the sky, hands in the sky, come on. Hands in the sky, hands in the sky, come on. Hands in the sky, hands in the sky, come on. Hands in the sky, hands in the sky, come on. Yeah. Воспитан на максимум, не бритый, не ласковый. Мой стиль не элита, полуспорт, полуклассика. Во мне слиты две нации, казашки и азера. Продакшн из Азии, в словах без фантазии. Доброго времени суток всем, кто качает башни от нашего звука. Всем, кто качает правду без фальши и шуток. Не гангстер, не мутный, но порой жизнь как шутер. На лице борода, не потому что да, а потому что ассалам алейкум, валейкум салам. И я плевал на популярность и все в этом роде. Не извращай духовное, это выше, чем мода. На пару с Каспийским передаю привет всем алматинцам по-бакински. Жмем лапу по-братски нашим братьям российским. Мы все равные люди, так что я клал на расизм. Мы не поп-артисты, поп-артисты любят в попу. Заслуженный артист, не что если артист народный. И мы мучим это для народа. Нас не двигает продюсер, нами двигает свобода. Hustle hard in this game to survive. Cause if you want me to give it to you, come on, let's ride. Throw your motherfucking hands in the sky. Now throw your hands in the sky, hands in the sky, come on. Hands in the sky, hands in the sky, come on. Hands in the sky, hands in the sky, come on. Hands in the sky, hands in the sky, come on. Hands in the sky, Алматы, Баку и МСК. По мне дуло на ремне, чем дуло у виска. Моя жизнь от грува до грева. Ползини не на правой, ползини не на левой. И мы выходим из заведения, а нам навстречу терпилы. Вот совпадение. И пусть камеры наблюдения зафиксируют наше плохое поведение. И если с тебя спросят, то запахнет говнецом. Ты от нервоза будешь тверкать лицом. Угрожать отцом его связями, положением. Но тебе никто не сделает одолжение. А нам ОМОН по жизни столько раз стучал по почкам, что там уже защитная оболочка. И наши люди как таблетки их принимают. Вот это жизнь, вот это я понимаю. Bad motherfucker, still a die. Hustle hard in this game to survive. Cause if you want me to give it to you, come on, let's go.